«У буйвола и у коня по четыре ноги», — ответил Северный океан Жо. «Это называют естественным. Конь в узде, буйвол с продрявленным носом. Это называют человеческим. Поэтому и говорится, не губи природного человеческим, не губи естественного искусственным, не жертвуй собой ради приобретения. Тщательно сохраняй природное, не теряй его. Это назову возвращением к своему истинному». Одноногий позавидовал сороконожке. Сороконожка позавидовала змее. Змея позавидовала ветру. Ветер позавидовал глазу. Глаз позавидовал сердцу. Одноногий сказал сороконожке: «Подпрыгивая на одной ноге, я передвигаюсь медленнее тебя. Как ты ныне справляешься со своей тьмой ножек?» «Не знаю почему, но я двигаюсь ныне с помощью естественного механизма», — ответил сороконожка. «Разве ты не видел слюны? Когда плюют, капельки то крупные, точно жемчужные, то мелкие, точно туман, рассеиваясь, падают вниз. Этих капель нельзя и сосчитать». Сороконожка сказала змее: «Я передвигаюсь на многих ногах. Почему же я не могу догнать тебя, у которой нет ног? Мною движет естественный механизм. Разве его можно изменить? И как бы я стала ходить ногами?» — ответила змея. Змея сказала ветру: «Я передвигаюсь, шевеля своим позвоночником и ребрами, как будто у меня есть ноги. У тебя как будто нет ног. Как же ты ныне, бушуя, поднимаешься с Северного океана и, бушуя, влетаешь на Южный океан?» «Да, я, бушуя, поднимаюсь с Северного океана и влетаю на Южный океан», — ответил ветер. «Но ткни меня пальцем, и меня одолеешь. Наступи на меня, и меня одолеешь. А ведь лишь я способен ломать огромные деревья и сносить большие дома. Поэтому великие победы одерживает лишь тот, кого не победит тьма мелочей. Одерживать великие победы способен лишь мудрый». Когда Конфуций странствовал по местности Куан, сунцы окружили его в несколько рядов, но он, не прекращая, пел и перебирал струны. «Почему вы, учитель, развлекаетесь?» — войдя, спросил Цзылу. «Подойди, я тебе поведаю», — ответил Конфуций. «Я давно уже опасался беды, но не смог ее избежать. Такова судьба. Давно уже добивался удачи, но ее не достиг. Таково время. При высочайшем ограждающем в Поднебесной не было неудачников, и благополучие добивались незнаниями. При разрывающем на части и бесчеловечном не было людей удачливых, и не из-за недостатка в знаниях. Таково соотношение времени и обстоятельств. Ведь мужество рыболова в том, чтобы не избегать на воде встречи с драконом. Мужество охотника в том, чтобы не уклоняться на суше от тигра и носорога. Мужество героя в том, чтобы встретить смерть, точно жизнь, скрестив сверкающие клинки. Мужество мудрого в том, чтобы бестрепетно встретить великое бедствие, сознавая, что беда зависит от судьбы, а удача — от времени. Останься здесь, Ю, моя судьба предрешена». Но вскоре вошел латник попрощаться и сказал: «Вас приняли за Яна Тигра, поэтому и окружили. Ныне же снимаем осаду». Он просил разрешения проститься и ушел.